Лиска озверела и не знала, что делать. «Наверное, надо пойти нахально к Сандрику и у него все выяснить. А если придет его мамаша, пусть увидит. Лиске ничего не страшно, потому что она любит Сандрика. В первый раз в жизни и с первого взгляда». Ее уже ничто не смогло бы остановить. Но тут произошло непредвиденное. К маленькой даче приближался отец, как побитый пес, в халате и пижаме. Не стал одеваться, чтобы никто не заметил. Он пробыл довольно долго у этой Наташки. Трахались, наверное. А ее мама? Как быть? Конечно, мама не узнает. Узнает. Лиска ей расскажет. Пусть поймет, кто ее муж. Правда, отец, уходя из дома от этой Наташки, не выглядел счастливым трахальщиком. Он опять выглядел побитым бездомным псом. Наверное, умолял эту, а она ему не дала. От этого, как ни странно, Лиска разозлилась. Не дать ее красивому отцу, сволочь. И не такая уж красавица, и старая. Лиска пошла домой, еще раз оглянувшись на маленький дом, где спал ее любимый, почти любовник. Конечно, еще бы чуть-чуть, минута, и Сандрик бы трахнул Лиску. Заныло внизу живота. Ну как же она хочет этого? Вот такая ночь под Рождество. Сама тихая и святая. Утро. Раннее. Даже и не утро вовсе, а ночь, продолжение ее. Только время говорит о том, что оно, утро, пришло. Катька, почти не спавшая всю ночь, и от того, что слезы кипели у нее внутри, как в самоваре, готовые вот-вот бурно пролиться, и от того, что ей не хотелось оставаться здесь хотя бы на лишнюю минутку, считают ее за дерево или за стол, не видят даже будто. А если кто и видит, так чтобы обидеть, как Лиска или Сандрик. Больше она никогда не назовет его братом. И от того, что папка храпел, как кабан, да еще с присвистом, да с остановками, будто помер, она даже вскакивала с койки, боялась. Так вот, не спавшая всю ночь Катька взяла свой рюкзачок, прежде накорябав записку, что уезжает к мамке. Наташке и Витьку, никем естественное, незамеченное. Еще никто не выходил. Ушла с проклятущей дачи, села в автобус и только тогда заплакала и проплакала всю дорогу. И в слезах этих вдруг решила, что поедет не домой. Там поди ждут, не дождутся их, и чего ей говорить, а к бабушке Мане. Как-то к ней Катька прониклась. И Катька поехала к Марье. Алиса тоже проснулась рано. Она волновалась из-за разговора с Наташей, который она обязана провести. Не о Наташином первом сыне, нет. Да не все ли равно, в конце концов, есть у нее еще сын или нет? Это Наташины подробности. Другое Алису тревожило. Успеть поговорить об Алике. Нельзя же, чтобы он такой красивый и способный, с языками, пропадал каким-то вохром, как старик-пенсионер. Поэтому Алиса, одевшись для прогулки, пошла в сад, как бы осматривать